Однако никто не рождается мудрецом, а когда желаешь насладиться плодами благоприобретенной мудрости, то уже, как правило, слишком поздно. Плоды эти не пойдут тебе на пользу и успеха не принесут. Ну, как бы то ни было, скажу, что девочка, у которой были пепельные локоны, а глаза светло-синие, как зимнее мадридское небо, и такие же холодные, улыбнулась, узнав меня. Более того, зашумев ломким шелком платья, приподнялась, подалась вперед, опираясь тонкой белой ручкой о раму окна. Я стоял у подножки кареты, где сидела моя маленькая дама, и разлитое в воздухе ликование вкупе с тем, что сколько-то лет спустя будут называть атмосферой, атмосферой рыцарственной галантности, придали мне смелости. Способствовало моему порыву и еще одно немаловажное обстоятельство. В то утро одет я был вполне пристойно и даже не без щегольства. В темно-коричневый калет и короткие до середины икры штаны. То и другое принадлежало капитану Алатристе, а Каридад Непруха, вооружась иголкой с ниткой, подогнала мне одежонку по росту так, что выглядела она как новая, сидела как влитая. «Сегодня совсем не грязно», — произнесла девочка, и голос ее вселил в меня трепет. Была в нем какая-то безмятежная обольстительность, а детского не было ничего. Даже слишком серьезно и важно для ее возраста звучал он. Так говорят, обращаясь к своим поклонникам, взрослые дамы и актрисы на сцене. Но Анхелика де Алькисар, я в ту пору еще не знал, что именно так ее зовут, была не актриса и не дама, а девочка лет 12. Видно, с молоком матери всосала она искусство произносить самые немудрящие слова так, что они обретали иное значение и тайный смысл, а внимавший им ощущал себя мало того, что взрослым сильным мужчиной, но мужчиной единственным на 1000 миль кругом. «Совсем не грязно», — эхом отозвался я и продолжал, сам не понимая, что говорю. «И это очень жалко, ибо я не могу еще раз услужить вам». При этих словах я положил руку на грудь слева, где сердце. «Признайте, господа, что я не ударил лицом в эту несуществующую грязь, и обходительный ответ и жест достойны были моей дамы и обстоятельств. Вероятно, так оно и было, потому что девочка не стала притворяться, будто не понимает, о чем я толкую, а улыбнулась мне вновь. И на всем белом свете не было в то мгновенье никого счастливее меня и никого галантнее, и никого, кто с большим правом мог бы зваться настоящим идальго». «Это паж того человека, о котором я вам говорила», — произнесла меж тем девочка, обращаясь к кому-то невидимому в глубине кареты. «Его зовут Иньиго, он живет на улице Аркебузы». Она снова повернулась ко мне, застывшему разинув рот, ибо я поверить не мог, что она запомнила мое имя. «С этим, с капитаном, да? Как его, Литристе, Батисте?» В полутьме что-то шевельнулось, и вот из-за плеча девочки появились сначала пальцы с грязными ногтями, а потом и вся рука в черном рукаве. Показался черный колец с красным крестом ордена Калатравы на груди, и, наконец, над маленьким круглым, чуть накрахмаленным воротником Галильей возникла круглая голова с редкими бесцветно-серыми волосами. Высунувшемуся из окошка человеку по виду было под 50, и, несмотря на изысканность наряда, все в нем — плебейски грубые черты лица, толстая шея, мясистый красноватый нос, немытые руки, манера склонять голову на бок, а главное — высокомерно-брюзгливый взгляд лавочника, который каким-то образом обрел деньги, власть и влияние, производило отталкивающее впечатление. Мне стало как-то не по себе при мысли о том, что этот отвратительный мужлан не только сидит в одной карете с моей юной прекрасной дамой, но и, вероятно, связан с нею узами родства. Но сильнее всего встревожили меня ненависть и злоба, вспыхнувшее в его странно заблестевших глазах при упоминании имени Алатристе.